Дальний Восток. Остров Сахалин. Самый большой в России. Муркиз, мы с тобой исколесили почти всю Россию, и я заметила, что в нашей стране большое количество рекордов. Мы самые-самые в мире. Во многом. Верно, Шура. Муркиза переполняла гордость. А теперь мы посетим самый большой остров России. Сахалин, похожий на гигантскую рыбу. Он располагается сразу в двух морях, Охотском и Японском. Остров Сахалин уникален своим животным и растительным миром, которые старательно охраняют от воздействия человека и технического прогресса. Более 100 местных животных, 100 видов растений и 34 типа грибов внесены в Красную книгу России. А что это за книжка такая? Шура, это очень важная книжка. Запомни ее название. В нее заносят редких зверей, птиц, рыб и растения, которые охраняются государством. И за нашими разговорами добрались мы до самого края света. «Так далеко?» — испугалась Шура. Кот в сапогах рассмеялся. «Просто так называется мыс на острове Шикотан в Сахалинской области». «И как же нам вернуться домой?» «Не переживай. Россия — морская держава с сильным флотом. Нужно немного поработать головой, и корабль домчит нас вмиг до любой точки нашей великой страны». Найти задание от Муркиза ты можешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Найди 9 отличий между двумя кораблями.